Глава 23. На невысокой горке, заросшей колючим кустарником, я остановился, развернулся, достал лук. Конница не сможет здесь бить с наскока. На подъеме, да пробираясь через заросли, ей придется сбавлять скорость. Что ты задумал? Хороших идей нет, примем бой. Останемся здесь? Ага. Кротовски смотри, крикнул Гамлет. О, бежим дальше. Не устанемся? Поднажмем. Какой молодец у меня Гамлет. Заметил приближение отряда охотников. Не знаю, как они здесь оказались, но оказались на наше спасение. Черный первым к ним подлетел. «Шухер, за нами погоня!» Охотники уже и сами услышали топот копыт некровских коней. К тому моменту, когда добежали мы с Ныром, они успели развернуть строй из походного в боевой. Забежав за их спины, я рухнул на землю, хватая воздух ртом. Жаль, некому зафиксировать рекорд по бегу по пересеченной местности. «Эффектное появление», — флегматично прокомментировала питонщица, спуская удава. «И давно ты их за собой тащишь? Лошади выглядят уставшими». «Километров 15», — вместо меня ответил волк. Когда отдышался и смог подняться на ноги, с темными было покончено. Осталось только подставить ладони, которым не сыпали только что вырезанные макры. «Они плохо, охотники, сработались с аборигенами. Работают в убойной связке. Как вы здесь оказались?» Спрашиваю у питонщицы, убирая макры в инвентарь. Проклятие исчезло, мы и пошли. Но вы были на лице, как наизнанке оказались. А, это местные нас провели, сквозь дерево. Как это, сквозь дерево? У них свои оригинальные способы портальных перемещений. Мой бедный питоша до сих пор в шоке. А еще сказали, средоточие темных сил на этом слое. Это так? Скорее всего, так. У них тут форт, и темных слуг очень много. «А, но вот туда местные нас и ведут. Так что, выходим?» «Сегодня поздно уже». Питонщица сдержала зевок. «Здесь переждем смену сессий. Выйдем завтра со свежими силами». Вернувшись в обычный мир, я раздраженно заткнул мигающую гоблинскую иконку в интерфейсе. «Сегодня на Великий Базар я совершенно точно не попаду». Рухнул спать с намерением ухватить не менее 5 часов сна. Меня разбудили через 4. «Ну ладно, по нынешним меркам это еще гуманно». «Окунёк, ты?» Я прошлепал к двери барской избы босиком в одних трусах. Однако это оказался не окунёк. Настасья Кобылкина вошла в избу, внеся с собой запах сырой хвои, терпкой смолы и ночного костра. «О, всегда бы так!» — одобрила Настасья. «Приятно. Знаешь, когда мужик встречает с дороги сразу раздетым?» «Настя, мне не до баловства, у меня война с англичанами». «Кротовский, у тебя все время с кем-то война. Одно другому не мешает. Ладно, шучу. Сама предпочитаю заниматься этим неспешно, в ванной или в бане с большим количеством горячей воды». «Ты по делу?» — спрашиваю, натягивая штаны. «Очень может быть, Кротовский. Я опять вытащу из кострища твою подгорающую задницу», — многообещающе сообщила Настя. «Заинтриговала. Куда ехать?» «Сначала прогуляемся до портала, а уже потом ехать». «Настя, я сильно сомневаюсь, что прогулка по изнанке мне как-то поможет, если ты не нашла там убер-оружие. Это ты сам решай, что я там нашла. Пошли!» Мы вышли на уличный осенний предутренний холодок. Ночной заморозок сковал лужи тонким льдом. Дошли до портала, где на посту скучал комаринский пограниц, и переместились наизнанку. Там нас поджидал еще горячий, пахнущий маслом Настасин мотоцикл. Она завела железного коня и дала мне знак кивком головы, чтобы садился сзади. «Настя, может, все-таки расскажешь, что ты нашла?» Мне пришлось кричать, чтобы перекрыть треск мотора. «Кротовский, ты же знаешь, я не мастер говорить и не любитель болтать. Потерпи, тут рядом». Мы и впрямь проехали недолго, минут 10 всего. Настя заглушила мотоцикл. «И?» Пока не заметил ничего заслуживающего внимания. Верчу башкой по сторонам, но вижу обычный дикий пейзаж нулевой изнанки. Деревья, кусты, трава, мхи, лишайники. «Это дорога», — коротко пояснила Настасья. «Где?» «Ах, точно! Я увидел, наконец, заросшую просеку. Если бы ты не сказала, не догадался бы. Сама несколько раз здесь проезжала. Дорога старая. Так, и куда она ведет? Я имею в виду направление». «Вообще-то ты у нас картограф», — Настасья Кобылкина хмыкнула. «Но она довольно короткая, по спидометру всего 17 километров». «И что, просто обрывается?» «Не просто. Там такое же заросшее заброшенное поселение». «Поехали. Я хочу увидеть это старое поселение наизнанке». «Видимо, так себе из меня картограф. Я бы потерял эту дорогу.